Вавилон продакшн хит-башен. Не слышит ты, чего там скажет. Вавилон продакшн хит-башен. Наш дом земля, живем мы, умрем в России. Не в столице, а в провинции, где каждый второй злится, что он здесь родился. Сладостная жизнь нам снится, где каждый день насилие, каждый день самоубийство, где окраины настолько грязны, будто свалка мира, где бабули ищут деньги, пока внуки ждут квартиру. Каждый второй школьник знает, что такое шмаль, где конца и края не видно распиздяйству. По телеку втирает, что могучая страна, но пока я вижу лишь несчастных стариков. Открой свои глаза, йоу, вам их закрывают. Смотрите, как идут налоги на лечение и знания. Повсюду обещания, борьба с наркотиками. Что в моем городе, каждый второй пород. И Россия ассоциируется лишь только с водкой. Рожает уж 15, сука, это вошло в моду. Интересно, знали бы, что в нашей стране гласность. Но попробуй лишнего сказать, тебе сосуд под власти. Мы на краю пропасти, растраченная молодость. Вот это новость, на пенсии скоро 80, зачем вы спросите, все просто, это без вопросов. Умирает больше, чем рождается. Старик не кормит страну, значит, не должен жизнью наслаждаться. По мне так лучше сдохнуть, чем на пенсию прожить, стараться. Почему воруют много? Какой странный вопрос. Работы нет, откуда на жратву бабос? И после этого всего я должен патриотом стать. Я не смогу гордиться руинами СССР, блядь. Они больны, вера на живое кончает на живым. Ой, это не угроза вам, это правда для слепых. В этом мире грязно, много ли святых? Походу их вообще нет. Кто-то боссу там пиздит, кто-то после переулки спит. Девочки в 16 лет страдают, причина спит. Чтобы заработать сыну в школу на обед, после 10 на проспект. Там подруги ждут, в красном все одеты. На то пытается узнать нутро. В километрах от земли и дом выкупают мутные процессы, госконтроль, нарко. Принимают пациков, которые покупают минералку, чтобы отдохнуть, по душам угонуть. Не ширяют они ртуть, вообще, сука, не ширяют. По каналам телека уже 10 лет вещают. Строят дом 2, совершает волшебство. Малолетки портят все свое родство, забивая спай, ставит свою жизнь крестом. Мои строки на листок, уйди в сторонку, сука, я фанат группы Кровосток. Рэп ведьма пороки, ваш дороги впрок. Твоя жизнь, твоя дорога, закончишь все долги нам, а там уже недолго. Как тут суть не исходит, продажная свобода зависит от урода. По сути, я сделал плохой выбор, меня засамосудят, и я